Глава 21. Кто отец? После того, как Кира ушла, Левон еще долго не мог прийти в себя от изумления и злости. Злости на себя, на Киру за то, что родила непонятно от кого, на Баграта. Но каков подлец его брат? Это какую надо иметь наглость, чтобы предложить постель молодой матери? Левон расхаживал из угла в угол и не мог никак прийти в себя. Где у Баграта мозги? Где его понятие о чести и совести? Сделать такое предложение девчонке, которая едва родила. Он больной на голову? Как можно грязно приставать к человеку в таком положении? Неудивительно, что тихая и всегда осторожная Кира вдруг взяла и врезала начальнику. Там же гормоны поди зашкаливают. И вообще, молодые матери в заведомо проигрышном положении на любой работе. Их не прессовать нужно, а относиться с пониманием. Они делают важное дело, растят будущее поколение. Левон любил детей, хотел детей. И без сомнения испытывал уважение к матерям. Особенно к своей, конечно. Но к другим тоже. Так его воспитали. Вложили нужные ценности. Недолго думая, Левон достал мобильный, набрал номер старшего брата. «Ты совсем берега попутал?» Начал он рычать в трубку, едва ему ответили. «Левон, ты чего?» Послышался заспанный голос Баграта. Он глянул на часы. 12 дня. Пора бы уже и встать с кровати, если дорогой родственник не тусил в Москве ночь напролёт, что вполне вероятно. Как ты посмел подлезть к Кире с таким предложением? Да как у тебя язык не отнялся? Я не понял, ты вчера мне мало врезал, что ли? Раздалось из трубки бурчание брата. Разобрались уже. Ни черта мы не разобрались, зашипел в трубку Левон. Она молодая мать, кормящая, а ты ей предложил такую мерзость. Еще и работы пригрозил лишить, ты в своем уме? «Ты о чем вообще? Кира родила?» «Не делай вид, что ты не знал». Еще больше разозлился Левон. «Она работает в твоей гостинице, у тебя есть доступ к личным делам сотрудников». В ответ раздался недовольный возглас. «Я что, должен знать семейное положение каждой горничной? Не неси бред, Левон. Я понятия не имел, что у нее есть ребенок, иначе близко бы к ней не подошел. Я же не совсем на голову двинутый. И вообще, ты-то откуда знаешь, что она стала матерью? Ты где вообще?» «Я в Анапе, в твоей гостинице». «Что?» Крик брата больно врезался в барабанную перепонку. «Какого лешего ты там делаешь, Левон? Я же говорил, не вздумай туда ехать. У тебя такой бриллиант». «Вот только не надо мне про бриллианты». Пробурчал он немного пристыженно. «Не до бриллиантов мне сейчас». «Дуй домой». Командирским тоном потребовал брат. «Нечего тебе там делать. Я сам разберусь, куда и когда мне ехать». «Нет уж, Левон пока не готов уезжать из Анапы». «Да не бойся ты, не обижу я твою бывшую», — протянул Баграт в трубку. «Я правда не знал, что у нее ребенок. Но Кира дает, шустрая девка, ничего не скажешь. Кстати, от кого она родила? Кто папаша?» Ровно этот же вопрос зудело в голове Левона, разъедая мозг. «Нет, ты случаем», — вдруг хмыкнул брат. «Без вариантов», — покачал головой Левон. «Я с ней предохранялся». Тут постарался кто-то другой, и, видит Бог, Левон хотел знать, кто. «Может быть, отец ребенка Киры — это тот тип, с которым я ее видел на банкете?» Вдруг выдал в трубку Баграт. Левон аж передернул от напоминания о том, что брат видел Киру с другим мужчиной. Он прекратил мерить гостиничный номер шагами, уселся на диван и на короткое время задумался. «Ну, конечно, это тот тип, кто же еще?» Видно, Кира познакомилась с ним здесь, быстро сошлась и родила ребенка. Дурное дело, нехитрое. Одно не давало покоя. Что это за упырь такой, раз не заступился за свою женщину перед Багратом? Да на его месте Левон бы такое устроил. Впрочем, он и устроил, вот только Кира уже давно не его женщина. Не он должен был бить за нее морду. «Что за тип?» — спросил он внезапно охрипшим голосом. «Черт его знает», — ответил Баграт. «Представлялся мне, но я на банкете познакомился с огромной толпой народу. Имени запомнил. А раз не запомнил, значит, это мелкий служащий. Внешность у него такая смазливая, голубоглазый блондин». «Блондин», — эхом отозвалось у Левона в голове. «Что мы гадаем?» Вдруг сказал Баграт. «Давай сейчас звякну в службу безопасности отеля. Зайдешь к ним, посмотришь записи с банкета, найдешь этого типа. «Но что это тебе даст, Левон?» «Много чего даст», — проскрежетал он зубами. «Звони». Через полчаса Левон уже сидел в кабинете начальника службы безопасности Антона Барсова и смотрел записи банкета, который прошел 2 дня назад. Из толпы народа он довольно быстро выцепил взглядом Киру и, уже не отрываясь, смотрел только на нее. Жаль, не было звука, только картинка. Кира выглядела на празднике просто шикарно. Породистое лицо, плавная походка, движение. Левон бы век на нее любовался. Однако вскоре приметил описанного братом блондина. «Кто это?» — спросил он у Барсова. «Это наш терапевт Игорь Пантелеев», — ответил начальник службы безопасности, чуть ослабив галстук на своей широкой шее. «Устроился в нашу гостиницу 7 месяцев назад». «А до этого где работал?» — спросил Левон с прищуром. «Он не местный», — проговорил Барсов, откинувшись на спинку стула. «Приехал к нам из Геленджика». «Не местный, значит», — задумался Левон. В таком случае он вряд ли отец ребенка. По срокам не сходится. Он внимательнее присмотрелся к событиям, разворачивающимся на экране монитора. Очень скоро стал недоумевать, с чего Баграт вообще взял, что Кира встречается с этим типом. Но поприветствовал он ее, перекинулись пару фраз. Он подвел ее к столу, усадил рядом. Однако все время, что Кира провела в зале, она сидела как статуя. Ни с кем не разговаривала, не флиртовала. А то вообще ушла, а этот тип даже не заметил, занятый разговором с другой девушкой. Не тянет он на близкого ей человека. «Подскажите, этот Игорь Пантелеев случайно не встречается с Кирой Лебедевой?» Левон остановил изображение и указал на маленькую фигуру бывшей невесты. «Понятия не имею», — пожал плечами Барсов. Левон зло зыркнул на начальника службы безопасности. «Понятия он не имеет, видите ли. Оно, конечно, логично. Какой черт ему личная жизнь сотрудников?» А все же хотелось узнать точно, что у Киры с этим типом. И он очень быстро сообразил, как это можно сделать. Он давно работал в отельном бизнесе, как-никак один из лучших антикризисных менеджеров в Москве. По опыту знал, что служащие любят поболтать. Особенно горничные. В каждом отеле обязательно найдется особа, или даже несколько, кто знает все обо всех. «Кто у вас из горничных самая большая сплетница?» — спросил он у начальника охраны. «Должна быть такая». Тот на секунду задумался, потом кивнул. «Есть Ленка Терентьева, она как раз на смене». «Зови». Важно кивнул Левон. Через 15 минут в кабинет начальника охраны вошла девица в таком же сером платье с белым воротничком, как и у Киры. Только в отличие от Киры, на ней оно сидело совершенно по-другому. Чересчур облегало, даже казалось короче. Словом, выглядело пошло, как ее прическа, торчащая в разные стороны блондинистой кудри. Левон кивнул Барсову, и тот вышел, оставив его с горничной наедине. «Присаживайтесь, Елена». Он кивнул на свободный стул возле стола. Горничная присела, картина сложив ногу на ногу. Левон слегка поморщился от чересчур резкого запаха ее сладких духов. Девица это заметила, немного смутилась, осторожно спросила. «Зачем вызывали?» «Меня зовут Левон Вазгенович Саркисян». Он сделал упор на фамилии. «Я брат владельца гостиницы, и у меня к вам строго конфиденциальный разговор. Вы могли бы ответить на несколько вопросов?» С этими словами Левон достал бумажник, вытащил пару купюр и положил перед горничной. Деньги вмиг исчезли со стола. Елена улыбнулась ему. «Конечно, спрашивайте». «Мне стало известно, что Кира Лебедева встречается с местным терапевтом Игорем Пантелеевым. Это так?» «Кира? Не смешите. Такая тихоня с нашим Аполлоном, но нет. И потом он вообще-то на меня внимание обращает». О, это именно то, что Левон хотел услышать. Не встречается, значит. Плюс ей в карму. Нечего размениваться на всяких там блондинов, тем более с такой мерзкой рожей, как у этого Пантелеева. Прям просит кулака. Он довольно кивнул и задал следующий вопрос. «А с кем-то, кроме него, она встречается?» «Кира?» Горничная усмехнулась. «Нет, она одна. Она после смены сразу домой. Даже ни разу не сходила с нами в клуб. А девчонки ее звали. Они с сестрой только делают, что нянькаются с малышней. Им не до того». «Не до того, значит», — проговорил Левон задумчиво. «Что ж, хорошо, вы свободны». Елена поднялась, наградила его на прощание широкой улыбкой и пошла к двери. Он проводил горничную взглядом и крепко задумался. «Одна, значит». Впрочем, это было ясно и без слов местной сплетницы. Ведь живи Кира с отцом ребенка, муж не ломалась бы на работе. Она должна сидеть в декретном отпуске и растить малышку, а не надрываться в гостинице. Левон ни за что не позволил бы своей жене работать в первые годы жизни ребенка. Пусть бы отдыхала, наслаждалась общением с младенцем, побольше спала, гуляла, смотрела сериалы или что там женщины предпочитают делать во время декрета. Значит, Киру бросили, причем, скорее всего, без финансовой поддержки, что вообще, по его мнению, было дикостью. Кто бросил? Когда? Как посмел? Кира вроде говорила что-то про 4 месяца. Получается, родила 4 месяца назад? Теперь Левон очень жалел, что не выслушал ее до конца. Впрочем, зачем гадать, когда можно посмотреть дату рождения ее дочери в личном деле? Начальник службы безопасности дал ему доступ к личным данным сотрудников, и Левон воспользовался им. Он долго гипнотизировал дату рождения. 10 августа. Провел в голове нехитрую калькуляцию. Чтобы родить в августе, надо забеременеть в декабре. А в декабре они все еще были вместе. Эта информация изрядно его взбодрила. Не изменяя ему Киру, он бы подумал его дочь. Но, во-первых, изменяла. Во-вторых, он с ней предохранялся. Ему 31, а не 18. Он прекрасно умел пользоваться презервативами. Левон точно знал про одного любовника Кира. Но сколько их было еще? Впрочем, на самом деле он не верил, что существовал кто-то третий. Все же командировки в ее жизни случались редко. А в Москве она целиком и полностью принадлежала ему. Они бесконечно переписывались, каждую ночь проводили вместе. Вряд ли она смогла бы вместить в этот плотный график кого-то другого. Значит, тот гад соблазнил девчонку, заделал ей ребенка и бросил беременную без поддержки. Мало ли он ему рыло начистил. Он представил хрупкую Киру, растерянно бредущую в неизвестность с чемоданами, без гроша за душой, и сердце болезненно сжалось. А потом на него накатила такая злость, что аж задергалось левое веко. Каков же урод этот тип! Мало того, что он разрушил их с Кирой отношения, но также искалечил жизнь девчонки. Страсть как захотелось посмотреть в глаза этому гаду. И не только посмотреть. Впрочем, зачем отказывать себе удовольствие? Он пойдет, посмотрит. И заставит его извиниться перед Кирой. Напомнит, что ответственность за ребенка несет не только мать, но и отец. В том числе финансовую. Только где его искать? Хотя понятно, где на прошлой работе Кира. Вряд ли она легла бы под первого встречного, видимо, это был ее коллега. Поэтому она уволилась и уехала из Москвы. Вдруг сообразил он. Похоже, любовник узнал о ее беременности и сделал так, чтобы Кира лишилась работы. Нет у некоторых людей ни чести, ни совести. Левону как раз было бы неплохо наведаться в собственный офис в Москве, переговорить с начальством и взять небольшой отпуск. Работать он в ближайшие дни все равно не в состоянии. А по пути он заскочит в прошлую контору Киры, поговорить кое с кем, по душам.